Глава 53. «Все правильно, все верно, могу. А еще я могу целовать его и дальше, пока хмель не выветрился, пока дыхание его все такое же горячее, а желание твердеет под рукой. И я сжимаю его пальцами, глажу взад-вперед в страхе снова навлечь гнев Бориса своей озабоченностью. Но он молчит, его губы заняты моими, его язык заявляет на меня свои права. И мне так хорошо, так спокойно, пусть и внутри тлеет страх, что он снова все закончит, рассеет волшебство момента, показывая мне, каким он может быть строгим и страшным. Чудовище? Пусть так, но он мое чудовище, а я его не красавица. И пока он в расслабленном состоянии, я пытаюсь спросить то, что мне важно. Завтра он вряд ли даже потрудится на меня посмотреть. Дела займут его голову, его внимание, его жизнь. Борис, пальчиками свободной руки поглаживаю стальной орган, что, кажется, только набирает силу. Те вещи, они были мне дороги. Он смиряет меня раздраженным взглядом, потом переводит его на мою озабоченную руку и предлагает. «Я готов рассмотреть их возвращение». «Это возможно?» «Возможно все. Было бы желание». «Что мне нужно сделать?» «Перестать выкидывать номера. Стать той, кем я хочу тебя видеть. И не надеть больше ни одну из тех вещей». «Никогда?» Поджимая губы, вспоминая свой любимый свитер, который так часто меня согревал. Почти так же, как объятия, связавшие его бабушки. Она умерла, когда мне было 12. И я до сих пор помню, как она пахла мятой и ванилью, как она смеялась в голос и учила меня печь оладьи. «Ну?» Берет он телефон и выжидающе на меня смотрит, и я киваю. «Ладно, лучше сохранить эти вещи, чем бороться за право их носить». Парой слов он организовывает поиск разбросанных по микрорайону вещей. А я вдруг хихикаю, представляя, как будут проходить разыскные работы. «Что?» Убирает он аппарат и возвращает мою сползшую руку себе между ног. «Просто представила, как твоя охрана будет бороться за свитер моей бабушки с каким-нибудь бомжом!» Рассмеялась я этой картинке и неожиданно, совершенно невероятно заметила, как дрогнул уголок его рта. Это настолько не вязалось с его образом, что я, ощутив себя очень смелой, очень сильной, все-таки решилась на глупый вопрос. «А у тебя есть бабушка?» Его лицо возвращает обычное каменное выражение – но руки он не убирает и мою не отталкивает. Это ведь добрый знак? Была. Простой ответ, односложный, но меня он не устраивает. Расскажи о ней. Член под рукой тут же поник, и я повернулась всем телом, чтобы допытаться, но машина внезапно остановилась. Борис, у тебя вроде рука болела. Напоминает он и выбирается из авто. Я следом, но я не оставляю своего вопроса. Пытаюсь вывести его на разговор ровно до тех пор, пока меня не забирают на процедуры. Там я обдумываю, с какой стороны подойти. И самое главное, не совершаю ли я ошибку, пытаясь голыми руками разбить его стальной панцирь. Перелома нет, это сказал и Борис, но руку мне перевязали и назначили покой. Значит, писать нельзя. Зато говорить можно, чем я и занялась на свой страх и риск, пока мы ехали домой. «Борис, ну что тебе стоит рассказать? Бабушке, это же наше детство. Мы все любим его вспоминать, возвращаться туда, где нам было хорошо и радостно». Уговаривала я, поглаживая густые волосы. «Удивительно, что он такой молодой. В волосах уже белые ниточки торчат». «Ну, Борис...» «Ну, хорошо». «Сдается он. Сдается ли?» «Что тебе рассказать? Как бабушка лупила меня по рукам железной линейкой, если я совершал ошибку? Или лучше, как привязывала руки к кровати, чтобы не грешил? Какая из историй тебе интереснее?» «Борис, я... чувствую себя ужасной дурой, потому что влезла в то, от чего меня оберегали. Не знала». «Вот именно, Нина, не знала и не должна была знать». «Но это твое прошлое», — не соглашаюсь я, на что он, наконец, поворачивается ко мне всем корпусом и наклоняется так близко, что я чувствую душок алкоголя. «И оно останется там, поняла?» «Да». Лепечу я, но его не устраивает ответ. «Не слышу. Я поняла, что твое прошлое останется в прошлом», — прокричала я ему, на что он только хмыкнул. Потащил меня домой и почти сразу повел в спальню, где бросил на кровать. «Не нравится, как ты кричишь. Сними трусики, сейчас ты забудешь не только мое прошлое, но даже свое имя». Наверное, я должна оскорбиться, что он вместо откровенности все сводит к сексу. Но я только смотрю, как он стягивает свитер с невероятно шикарного, проработанного до мелочей торса, как стягивает пряжку ремня, демонстрируя всю стальную силу своего желания. Вздрагиваю, когда он с хлестким хлопком дергает конец кожаного ремня в сторону. «Но не твое имя». «Мое ты должна кричать!» строго говорит Борис, и когда я начинаю возиться одной рукой с джинсами, сам их сдергивает. Затем свитер и трусики, которые просто рвутся под напором его жестких пальцев. Борис, не церемонясь, закидывает мои ноги высоко за голову и перетягивает ремнем, не давая мне больше шевелиться. «Поняла?» – спрашивает, подтягивая меня на край кровати и садясь в ногах. А я закрываю глаза, сглатываю и киваю. «Кричать твое имя. Поняла».